работавший директором Горпромторга. На секретаря райкома Рахимова гнул спину весь район. На коммуниста Кудратова трудились лишь несколько сот торговых работников из 65 магазинов Горпромторга. Зато организация труда была поставлена на порядок выше. Все без исключения ходовые товары продавались по повышенным ценам, которые устанавливал сам Кудратов, которому уходил и весь навар. Обложив данью подчиненных, он контролировал каждый их шаг и брал взятки не только деньгами, но и кондиционерами, холодильниками, телевизорами, одеждой и обувью, предметами туалета. Всего в ассортименте подношений числилось больше сотни наименований. Отпуск дефицитных товаров, назначение на должности, открытие или закрытие торговых точек, сокрытие недостач, награждение переходящими красными знаменами за победу в соцсоревновании и любые другие вопросы решались Кудратовым только за взятки. Крупные суммы текли в его карман и за счет фиктивных уценок и утрусок, списания товаров и других махинаций. Любопытно, что Кудратов и не пытался скрывать свой образ жизни. Он владел несколькими домами и автомашинами. При обыске у него были изъяты крупные суммы денег, фляги с ювелирными изделиями и золотыми монетами, 1,5 километра ткани. Состояние Кудратова оценено в 4,5 миллиона рублей. Активная жизненная позиция, так любили выражаться наши идеологи. Активная жизненная позиция Кудратова основывалась на кулачном праве.